Глава 14. Несмотря на оставивший тяжелый осадок вчерашний день, спал Мирон, как обычно, крепко и проснулся отдохнувшим и в прекрасном расположении духа. Чистый, напоенный лесными ароматами карпатский воздух действовал на него опьяняюще. Приняв душ и побрившись, он выглянул в коридор и тут же наткнулся на дефилирующего охранника. Услышав скрип двери, охранник резко повернулся к Мирону, но ничего не сказал, только глянул вопросительно. «Как здесь насчет завтрака?» — весело спросил Мирон. Охранник молча подошел к висящему на стене телефону и снял трубку. Через несколько минут в дверь постучали. Тот же самый охранник вкатил в комнату Мирона сервировочный столик на колесах, на котором стояли кофейник, плетеная корзинка со свежими булочками, масло, джем, сыр и ветчина. Кроме этого, на нижней полке столика Мирон увидел небольшие тарелочки, накрытые блестящими крышками. В одной из них оказалась черная икра, в другой — красная, в третьей — нарезанная тонкими ломтиками рыба горячего копчения. К такому завтраку он не привык. Мать обычно подавала по утрам обильную, сытную, горячую еду, считая, что если есть возможность покормить мужчин как следует, надо это делать. А то ведь неизвестно, где они окажутся днем и смогут ли как следует пообедать. Булочки оказались вкусными, масло свежим и мягким, и после двух бутербродов с икрой и двух с джемом жизнь показалась Мирону более чем удовлетворительной. По сытности этот завтрак не уступал домашнему, материнскому. Снова открыв дверь и выкатив столик в коридор, Мирон громко сказал: «Когда мне приступать к занятиям?» Охранник сделал приглашающий жест рукой и довел Мирона до комнаты Наташи, которая располагалась этажом выше. Мирон вежливо постучал в дверь и успел заметить, что стоящий рядом охранник бросил на него откровенно неодобрительный взгляд. «Ну, конечно. Если это компания отца, то они считают, что женщина — это не человек, а предмет мебели, и стучаться к ней совершенно не обязательно. Вот еще глупости». «Доброе утро», — весело произнес Мирон, войдя в комнату девушки. «Как спала?» «Отлично», — улыбнулась Наташа. «А ты?» «И я тоже. Ну как, начнем?» «Начнем», — с готовностью отозвалась она. Мирон открыл принесенные с собой задачники и дал Наташе задание. Девушка быстро писала на листке бумаги формулы, а он внимательно наблюдал за ней. Вчера он даже не заметил, какая она красивая. Надо же, как судьба бывает несправедлива. Такая красавица и калека на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, глупости. Нельзя так думать. Каждый человек достоин того, чтобы жить полноценной жизнью, независимо от красоты лица. — А чем ты болеешь? — внезапно спросил он. — Всем, — ответила Наташа, не отрываясь от задачи. — Сам не видишь. Я имею в виду, как получилось, что ты так тяжело болеешь? Мама постаралась. Выбросила меня в окно с 9-го этажа. «Шутишь?» Она подняла голову и протянула ему листок с готовым решением. «Не шучу. Так и было. Меня выбросила и сестру с братом. Мне было 11, сестренке 7, а брату вообще полгодика. Правда, мать сама потом тоже вслед за нами выбросилась». И все выжили, представляешь? Все выжили, но остались калеками, а мама и вовсе память потеряла. Так никто и не понял, зачем она это сделала. Ничего не помнит. А Василий вчера говорил про сестру, которая вас содержит. Ну да, это Ира, наша старшая. Ей тогда было 14. У нее сил хватило вырваться и убежать. Она у соседей спряталась. «Ты посмотри решение, правильно?» «Да погоди ты», — с досадой сказал Мирон. «Успею решение посмотреть. Давай лучше поговорим». Он увидел, как девушка обрадовалась, и собрался было уже задать следующий вопрос, когда дверь распахнулась, и в комнату вошел Василий. «Перерыв», — громко объявил он. «Наташенька, отдыхай. Я заберу Мирона на пару минуток». Схватив Мирона за руку, он буквально силой вытащил его в коридор. «Давай-ка выйдем на воздух», — бросил на ходу Василий тоном, нетерпящим возражений.